Глава 14. Жажда. Утром Леона проснулась в объятиях Алекса. Это было первое, что она осознала, как только открыла глаза. Вчера ночью они устраивались спать на разных кучах сена. Но теперь дракон каким-то непостижимым образом оказался поблизости. И не просто поблизости. Он пробрался под одеяло, которое вчера сам же великодушно уступил. Улегся лицом к Леоне. По-хозяйски закинул руку ей на талию, а его согнутая в колени левая нога придавила ее правую ногу. Самым удивительным было то, что Леону пробуждение в объятиях Алекса совершенно не возмущало. Конечно, если подумать, она уже который раз подряд просыпается в объятиях Алекса. Привыкла, что ли? Хорошему, говорят, быстро привыкаешь. Еще вчера Леона злилась на подобное положение дел. Да как он смеет? Ну и прочее. А сегодня ей не хотелось злиться. Тяжелая мужская рука у нее на талии дарила ощущение надежности и покоя. Алекс, он ведь и правда надежный, как скала. И с ним очень спокойно. Кроме отдельных моментов, когда они ругаются и ненавидят друг друга. К счастью, за вчерашний день они не поругались ни разу. Если не считать той нелепой утренней ссоры. Зато потом ни разу. Леона готова была признать, что вчерашний день оказался лучшим с самого начала их совместного путешествия. Она задумалась. Интересно, сколько времени-то? Сквозь щели в стенах сновала пробивались лучи солнца. Но ведь летом солнце рано встает. Так что, может быть, уже разгар дня. А может, это только первые утренние часы. Леона решила. Пусть лучше будут первые утренние часы. Ей совсем не хотелось выпутываться из объятий Алекса. Вчера они довольно быстро добрались до деревни и только потом поняли, что ни один местный крестьянин не пустит посреди ночи в свой дом нежданных гостей, которым, к тому же, нечем заплатить. Сил идти дальше не осталось совершенно, даже у Алекса. И подняться в воздух тем более. Спать под забором? Рослик навел их на более удачную мысль, не забыв при этом добавить, что связался с идиотами. «Спать под забором? Зачем?» – кипятился он. «Зачем вообще спрашивать разрешение, чтобы переночевать на чем-то сеновале? Выбирай любой и спите. Утром только надо будет пораньше проснуться и слинять». Так они в итоге и сделали. Крайний домишко, совсем плохенький, был обнесен таким же плохеньким забором. Алекс заглянул сквозь неплотно пригнанные доски и сообщил, что собаки во дворе нет. А потом подсадил Леону. Она перекинула ногу через забор и спрыгнула. Невысоко, не страшно. Алекс перемахнул следом. Они быстро нашли сеновал и завалились спать. И перед сном договорились, что проснутся раньше хозяев и просто уйдут, пока их никто не нашел. И вот теперь Леона проснулась, а Алекс еще нет. И сколько времени, неизвестно. Должно быть, первые утренние часы? Леоне не хотелось вставать, и лучше бы Алекс подольше не просыпался. Ей нравилось лежать вот так, рядом с ним, наслаждаться его объятиями и любоваться, какой он все-таки красивый. В его волосах запутались соломинки. Вчера он оборачивался драконом и, конечно, остался без одежды. Хорошо, что удалось так быстро раздобыть штаны, хоть Алекс сострадал, не желая ничего донашивать за чучелом. Веревочку, которой он завязывал свою шикарную гриву, Алекс тоже потерял, а новую для этих целей пока не приспособил, поэтому сейчас его распущенные волосы разметались вокруг лица. Это тоже оказалось красиво. Густые, темные. Леоне очень хотелось дотронуться до его волос. Но она побоялась, что Алекс проснется. Она решила, что лучше просто полюбуется его темными волосами, его темными красивыми бровями, его идеальным прямым носом, его волевым подбородком и линией челюсти, легкой небритостью на его щеках. О, оказывается, это даже элегантно. А ведь раньше она о таких вещах просто не задумывалась. Вчера Леона зачем-то сказала Алексу, что он красивый. Зачем? Зря, конечно, не стоило говорить. Уже сегодня вечером или, может быть, завтра они вместе дойдут до столицы. А там, в этой проклятой столице, они расстанутся навсегда. Леона стиснула зубы. Ей нельзя, ни в коем случае нельзя привязываться к красивому дракону. Но ведь она не станет к нему привязываться, правда? Она не станет. Не станет. Она просто немножко полюбуется на него, пока никто ее за этим занятием не поймал. Леона не знала, почему ей так хорошо с Алексом. Да, за вчерашний день что-то изменилось, и теперь рядом с Алексом ей удивительно хорошо. Может так хорошо быть всегда? Всю жизнь? Может? Если отпустить дар феи Розана, если окончательно его отпустить, если не сдерживать. Вот сейчас утром надо нарисовать знаки на запястьях и груди. А если не рисовать? Если выбросить флакон с зачарованной краской? Разве после такого Алекс устоит? Нет, он не устоит. Он на грани. С тех пор, как сломались ножницы Виолет, а рыжая грива выросла аж до бедер, сдерживаться Алексу все труднее. Леона, конечно, не может этого не замечать. Надо всего лишь подтолкнуть его, не так ли? Рядом с Алексом ей было бы хорошо всю жизнь. Не день, не два, а всю жизнь. Вместе, всю жизнь. В конце концов, чем драконицы отличаются от человечек? Ничем. Тогда в пещере Ванесса проговорилась. Драконицы даже не оборачиваются. И в то же время я отличаюсь от тебя тем, что мой отец крылатый, а в моих жилах течет древняя кровь. Я отличаюсь от тебя тем, что ты, человечка, никогда не сможешь стать опорой дракона и пробудить огонь, который спит в его сердце. Только драконица может. Что еще Ванесса тогда наболтала? Нет, все это глупости. Если дракон женится на человечке, он женится по любви, а значит, они проживут всю жизнь в любви и согласии. Но не могут же глупые предрассудки помешать быть счастливым. Разве дракон будет меньше любить своих детей, потому что они полукровки? Или все-таки он будет меньше их любить? Стыдиться их, так же, как и своей жены-человечки. Алекс, он бы стыдился? Так не должно быть. Если любишь, откуда взяться стыду? Только вот истина в том, что Алекс ее не любит. Это чары, просто обман. Леоне вдруг расхотелось любоваться на Алекса. Она выпуталась из его объятий, отползла подальше и села. Скинула с себя камзол, завернула рукава сорочки и вытащила из-за пазухи флакон с краской. Значит, магические знаки прекратить рисовать? И речи быть не может. Нет. Нет, все зря, раздался рядом горестный гномий голосок. Все напрасно. Ничего не выйдет. Леона скосила глаза немного в сторону. Гном, оказывается, валялся на спине, на куче сухой травы, а выражение лица у него было такое, будто он вот-вот заплачет. Что с тобой? Встревожилась Леона. Ты по-прежнему веришь, что получится? «Отвезти меня в родной лес?» – всхлипывая, спросил он. «Разумеется, верю», – преувеличенно бодро ответила она. «А я не верю», – рослик помотал головой. «Я потерял и веру, и надежду». Он перевернулся на живот и положил руки под голову. «Я слышал, о чем вы вчера говорили с Алексом». «О чем мы говорили?» – удивилась Леона. «О том, что вы будете в Глотарисе завтра к вечеру или послезавтра. Ну, то есть уже сегодня к вечеру. Разве возможно за день найти мой родной лес?» Он закрыл глаза руками и зарыдал. «Рослик, милый, ну не надо!» – пробормотала Леона. «Мне тоже очень жаль, что твой родной лес не встретился нам по пути. Но ты не волнуйся, мы обязательно что-нибудь придумаем. Понимаешь, и мне, и Алексу сейчас надо как можно скорее попасть в столицу. Но ведь я тебя не брошу. Я избавлюсь от дара и сразу попробую найти себе работу и жилье. А ты пока поживешь со мной вместе. Разве плохо? Заодно посмотришь на Латарис. Будешь потом друзьям рассказывать, как весь Латар-лес объездил и даже в столице побывал. «Что я буду им рассказывать?» – завопил Рослик. «Я же никогда домой не попаду. Ты хочешь, чтобы я жил с тобой в столице, а я не хочу жить в столице?» «Это не навсегда». Леона не знала, как ей успокоить бедного Рослика. «Я заработаю хоть немного денег, и мы с тобой поедем искать твой дом в лесу. Вот увидишь». «Нет, не старайся», – дрожащим голосом ответил он. «Я знаю, ты добрая девочка, но словами утешить меня уже не получится». «А чем получится?» – растерялась Леона. Рослик быстро сел, вытер слезы и задумчиво наклонил голову в бок. «Золотая цепочка подойдет», – сказал он наконец. «Что?» – ахнула Леона. Она сгребла ладонью горстку травы и швырнула ее в афериста. «Жулик ты мелкий! Вот ты кто!» Травинки, падая, закружились в воздухе. Гном снова шмякнулся на живот и зарыдал. «А ты жадина! Ты крохоборка! Сквалыга! Разве я о многом прошу?» «Я не жадина», — возмутилась Леона. «Ты прекрасно знаешь, у меня в кармане ни одной монетки. Я все потеряла, даже коня. Я не уверена, что решилась бы продать принца, но теперь у меня и в теории такой возможности нет. Цепочка вообще последняя, что осталось. Это не просто память о родителях. Это еще и единственное, что можно продать, если придется совсем туго». Рассвирепев, она снова швырнула в него горстку травы. «Противная девчонка! Как не стыдно! Еще громче завопил гном. «Да что ж вы такие шумные!» – сонным голосом пробормотал Алекс и открыл глаза. «Алекс! Алекс!» – гном подскочил на месте. «Она меня обидела!» «Мелкий, ты сам любого обидишь!» Алекс зевнул, отбросил в сторону одеяло, сел, покрутил головой и в конце концов остановил взгляд на Леоне. «Чем это ты занята?» «Знаки рисую», – пробормотала Леона. Чтобы не смотреть на его голый торс, она принялась старательно выводить последнюю линию на правом запястье. «Чары сдерживаешь?» – уточнил он. «Чары сдерживаешь?» – уточнил он. «А почему против тех ублюдков в доме усатого мужика твои знаки не помогли?» «Я тогда не успела последнее нарисовать», – вздохнула Леона и спрятала флакон за пазуху. «Да сколько раз говорить? Давно не действуют эти знаки», – раздраженно заявил Рослик. «Пока волосы стригла, действовали, а сейчас уже нет. А на некоторых не будем показывать пальцем, но они не действовали с самого начала». Алек бросил на Леону задумчивый взгляд. Быстро перебрался к ней и уселся напротив. «Что?» – смутилась она. «А ведь и правда», – сказал он. «Почему твои знаки никогда на меня не действовали?» Он вдруг ухватил ее обеими руками за талию и потянул на себя. «Алекс, послушай». Леона запаниковала и уперлась обеими руками ему в грудь. «Я думаю, что вчера мы оба были неосторожны, и это ошибка. Нельзя нам сближаться». «Нельзя», — согласился он. И в следующую секунду... Ох, как же так получилось! Леона обнаружила, что лежит на спине. Алекс нависал сверху, опираясь на локоть. Свободной ладонью он медленно провел по ее распущенным волосам. «Что ты делаешь?» – прошептала Леона. «Я хочу запомнить», – прошептал он в ответ. «Это ошибка», – запинаясь, повторила она. «Ведь мы, наверное, дойдем до столицы сегодня или завтра». «Я знаю», – вздохнул он. «Мы расстанемся». «Да, расстанемся. И больше никогда не встретимся». «А если однажды встретимся, ты обрадуешься?» «Алекс, ну что за чепуха? Ты найдешь свою пару». «Я надеюсь ее найти». «Это будет Ванесса?» «Скорее всего, Ванесса». «Ты будешь любить ее?» «Полагаю, да, но...» «Что но?» «Так нельзя, нельзя!» «Знаешь, они шелковые, твои кудри». Алекс не торопился отпускать ее, снова провел ладонью по волосам, сжал рыжую прядь в кулаке. «Хочу навсегда запомнить эти ощущения. Твой запах, твой вкус. Запомнить тебя. Не надо». Он мягко поцеловал ее в лоб, поцеловал висок, поцеловал в кончик носа. Наверное, стоило сказать «нет». Ведь Алекс когда-то обещал, если она скажет «нет», то отпустит. Леона не проронила ни слова. только прикрыла глаза, и тогда он поцеловал ее веки. Каждая по очереди. Его пальцы осторожно касались ее подбородка. Порхали по лицу. Он и правда исследовал, узнавал, ласкал, запоминал. Его губы, помедлив еще чуточку, наконец нашли ее губы. Леона тихо ахнула. Алекс был удивительно нежен, не торопился, не давил. Все же она задыхалась. Да, дрожала и задыхалась. Эти нежные ласки отличались от всех предыдущих. Леона чувствовала, что есть риск зайти слишком далеко, но как будто ни о чем уже не беспокоилась. Или почти не беспокоилась. Алекс оторвался от ее губ, чтобы покрыть поцелуями шею. «Кьюри! О, Кьюри! Ты!» – шептал он, добравшись до ложбинки между ключицами. «Нам же нельзя!» – застонала Леона. Кажется, это был последний проблеск разума в ее голове. Алекс оставлял на ее шее поцелуи один за другим, не спеша поднимаясь к подбородку. Леона горела, на что-то надеялась, не понимала. «Ох, ну почему это так хорошо?» «Нельзя!» – выдохнул он ей в губы. «Знаю, нельзя. Я должен тебя отпустить, но я не могу». «Ишь ты, не могу!» – проскрипел у них над головами возмущенный старушечий голос. «От кобели бесстыжие! Все вы одинаковые. Сперва миловаться, а потом поминай, как звали. Девка, хошь я его вилами огрею, чтоб не сбежал?»